Через полгода после твоей смерти я получил по почте кассету, вставил ее в диктофон и услышал. «Дидье, это я, твой отец». Голос на пленке был еле слышен. То напоминал визг пилы, переходил от низких частот к самым высоким, называл имена, факты и детали, которые знал я один. Даже тебе было известно далеко не все. Но ты ли говорил со мной? Подделка исключается. Версия акустической иллюзии не выдерживает критики. Моник Симоне записала фразу на старенький магнитофон, когда сидела за столом у себя в кабинете и сосредоточенно думала о тебе. Она первой во Франции занялась инструментальной транскоммуникацией. 80-летняя Моник получила тысячи сообщений для тысяч незнакомых ей людей. Она посвятила этому делу всю жизнь, не требуя ни денег, ни славы, с единственной целью — облегчить горе живых и усопших, употребить свой талант «телефонистки» в кавычках на благо разлученных смертью страдальцев. В своих многочисленных публикациях Моник не пытается ничего доказывать, а только изучает тайну записанных слов, которые неожиданно возникают из других звуков, вроде шуршания целлофана, плеска воды или радиопередачи на иностранном языке в полной тишине. Интерпретация часто бывает очень субъективной, и тут нужен острый слух или богатое воображение, но по интонациям порой можно узнать покойного. В двух фразах я уловил знакомые обертоны. Остается выяснить, кто именно передает энергию, оставляющую внятные следы на магнитных пленках. Материалисты из Университета Торонто решили доказать, что мертвецы не имеют к этому никакого отношения, и провели эксперимент. Несколько человек мысленно сконцентрировались на одной фразе, а именно «И слово стало плотью». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 14. И смогли записать ее на работавший в соседней комнате магнитофон. Публикуя полученные результаты, ученые были уверены, что наносят мистикам смертельный удар. Но спрашивается, что тогда считать современным материализмом? То, что наш мозг способен порождать звуки, материализующиеся на магнитофонной ленте, мне кажется куда более поразительным, чем все утверждения спиритов. Кстати сказать, почему бы не представить, что какой-то усопший, шутки ради или желая услужить, записал на пленку все, что жаждали услышать университетские исследователи. Как бы там ни было, такой способ общения нам с тобой не подходит. Я люблю алхимию письма, в которой есть и трезвый расчет, и голос подсознания, и мучительные пробы, и финальное озарение. Люблю простодушные уловки, люблю долгий труд отделки, рождающий взрыв чувств, неуправляемый при всей его подготовленности. Тут мы с тобой заодно. Тебя ведь тоже интересует литература, а не спиритизм. Истинная книга пишется не во имя веры, а во имя любви. И все же, когда Моник Симоне на кассете спрашивает, как ты себя чувствуешь сейчас, а трескучий голос ей отвечает, растягивая второе слово, «Могу танцевать». Я задумываюсь и улыбаюсь. Такие вот пустячки для меня важнее научных доказательств, церковных догматов и проведенного по моей просьбе сравнительного анализа двух записей твоего голоса, прижизненной и той, что на кассете. Из всех посмертных посланий, которые я прослушал с тех пор, как начал интересоваться этой проблемой, больше всего меня потрясло самое смешное. Умер муж Моник Симоне, убежденный скептик. Месяц спустя семья забралась, чтобы почтить его память. Как это часто случается в доме Моник, в магнитофон была вставлена пустая кассета. Вечером Моник по привычке решила прослушать ее. Сначала зазвучали голоса братьев и сестер, жалующихся на ревматизм и возраст. Потом вдруг их стенание заглушил ясный и, на удивление, задорный голос, который они немедленно узнали. «А знаете, детки, здесь мне куда веселее, чем с вами». «Я ужасно рад, что в лучшем мире ты снова танцуешь». Здесь ты не всегда мог себе это позволить. Прежде чем закончить эту главу, я должен рассказать о самом, на мой взгляд, поразительном событии, произошедшем еще при твоей жизни, поразительном, но объяснимом и одновременно выходящем за рамки разумного, так что даже моя мать, она не слишком интересовалась иррациональным и хватала других забот, была ошеломлена спектаклем, который ты разыграл перед нами однажды вечером за аперитивом. Ты доживал последние недели, знал это и не боялся. «Не хочу превратиться в маразматика», — говорил ты, когда мы оставались наедине. «Предупреждаю, я либо поправлюсь, либо сведу счеты с жизнью. Надоело». Я отвечал, «Конечно, поправишься. А что еще я мог сказать?» Ты пожимал плечами. «В твоем понимании, маразматик — это тот, кто уже не может просиживать часами над юридическими документами. В свои 90 ты по-прежнему без конца консультировал собратьев-адвокатов, делясь с ними тонкостями аграрного права. Тут ты был непревзойденным авторитетом. Ты принимал близко к сердцу и рвался разрешать любой конфликт, возникавший в жизни твоих друзей, поставщиков, даже водопроводчика, все их распри, тяжбы, разводы, незаконные обвинения. Кроме того, составлял десятки бумаг для процесса в апелляционном суде против Савойских соседей, помогал Флоранс, дочери твоей приятельницы Клод, читал все ее работы, вел дела о социальном жилье для мэрии Вильфранша, где возглавлял совет мудрецов. Над этим титулом потешали все, кроме тебя».